Глава 10. Катарина. «Что сейчас произошло?» — крепко сжав мою руку, спрашивает Леобен. «Мы находимся в нише одного из коридоров Картекса, недалеко от кафетерия, но у меня перед глазами все еще стоит атриум энтропии. Обожженные обломки, изрешеченные пулями стены, толпа, отползающая от раненой женщины и рычащего, покрытого кровью юноши. Не верится в подобное совпадение, что два человека практически одновременно превращаются в одичалых. Так что я склоняюсь к мысли, что эти нападения кем-то организованы. По коже расползается знакомое покалывание от тревоги и осознания, что я вновь стала частью плана, которого не понимаю. Но не только от этого руки сейчас дрожат, а горло сжимается. Просто до меня только дошло, что когда я видела энтропию глазами Дзюньбэй, рядом с ней стоял Коул. Я прижимаю ладони к глазам и сгибаюсь пополам. Перед моим мысленным взором всплывает его образ. С усталыми глазами, вьющимися темными волосами, шрамами, выглядывающими из-под воротника майки. Он говорил мне, что мечтает сбежать вместе со мной. Уверял, что любит меня. А сейчас он в энтропии, рядом с Дзюньбэй. Я судорожно втягиваю воздух и выпрямляюсь. Мне не следовало удивляться, что он отправится к ней. Коула и Дзюньбэй связывают вместе проведенные годы. Он все еще помнил о ней, когда появился в моей хижине. И я не уверена, что он вообще когда-нибудь ее забудет. Да и, честно говоря, я не уверена, что у меня вообще есть право злиться. Коул забыл меня. Так о какой верности может идти речь? Да и Дзюньбэй пришлось пережить кое-что похуже. Когда она застряла в ловушке симуляции лаборатории проекта Заратустра, она беспомощно наблюдала, как мы с Коулом целовались, запертая внутри собственного тела. Так что теперь пришла моя очередь беспомощно наблюдать за происходящим, пока грудь сжимается от боли, словно в нее воткнули нож. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться и запрятать поглубже свои чувства. «По-моему, нас продолжают водить за нос», — говорю я Леобену. «Нас всегда водят за нос, и через какое-то время к этому привыкаешь». «Нет, я говорю об одичалых. Думаю, эти приступы гнева кем-то подстроены. Мы только что видели, как кто-то устроил атаку здесь, а потом я замолкаю». Сомневаясь, стоит ли рассказывать Леобену о том, что видела. Если в Картексе узнают, что я иногда вижу то, что происходит перед глазами Дзюньбэй, они могут заставить меня шпионить за ней. Дакс сказал, что они опасаются, будто она воспользуется косой или превратит панацею в оружие, так что с радостью бы последили за ней. Вот только я не собираюсь становиться инструментом наблюдения за ней. Мне надоело быть пешкой в чужих играх. Если Дзюньбэй действительно опасна, я сама ее остановлю. А может, мне просто... Ненавистна мысль, что я вновь увижу Коула рядом с ней. «А потом?» — уточняет Леобен. «А потом я поняла, о чем предупреждала нас Зиана. В своем сообщении, — выпаливаю я, — вам с Даксом стоит прислушаться к ней. Думаю, это не такая уж и безумная теория. Не могут две атаки одичалых, увиденные мной, оказаться совпадением. А значит, кто-то пытается посеять панику. Ведь сейчас мирные жители Картекса обвиняют в случившемся генхакеров, а они винят во всем Картекс. И обе стороны развяжут войну друг с другом, пока кто-то третий продолжит дергать их за ниточки, чего и следовало ожидать от Лаклана». «Думаешь, кто-то манипулирует нами?» Леобен поднимает бровь. «Но какой в этом смысл?» «Не знаю, признаюсь я. Но разве не нечто подобное сделал бы Лаклан?» «Лаклан? Он точно не стоит за этим. Картекс удерживает его в изоляции». «И где?» — спрашиваю я. «Можешь сказать мне, где он находится?» Даже если Лаклана держит в изоляторе, там, скорее всего, есть камера. А значит, я смогу увидеть его через истину. Леобен прищуривается. «И что ты собираешься делать?» «Не переживай так. Я не собираюсь его убивать. Судя по всему, он мне не верит. Я просто хочу спросить его, что он сделал с вакциной». «И ты не сдашься, пока не отыщешь его, да? Ты настоящая заноза в заднице». Глаза Леобена стекленеют, а перед моими вспыхивает файл с местонахождением Лаклана. «Это его камера. Постарайся не задерживаться там, а после этого отправляйся за остальными. Увидимся, когда вернешься». Я протягиваю руку, но тут же одергиваю ее, вспомнив, что не могу прикоснуться к нему. «Спасибо, что отыскал меня, Ли». «Всегда пожалуйста, кальмар», — говорит он. «По мне, так ты все еще член семьи». Сердце сжимается от этих слов и от желания обнять Леобена перед уходом. Но вместо этого я загружаю файл с местонахождением Лаклана в свою панель. А затем сосредотачиваюсь на указанной точке, и коридор с кафетерием начинает мерцать перед глазами. Мир погружается во тьму, а через секунду я чувствую, как меня утягивает вперед, словно кто-то воткнул мне в грудь крючок и сейчас наматывает леску. Под ногами резко появляется пол, темнота сменяется светлой чистой комнатой. Я оказываюсь в современной лаборатории с генкитами и операционным столом. Единственный выход отсюда — стальная дверь, на ручке которой мигает красный светодиод. Лаклан стоит в другом конце комнаты с нечитаемым выражением на лице, глядя на меня своими серыми глазами. От одного его вида все сжимается внутри. Но я подавляю это чувство. Я пришла сюда не для того, чтобы жалеть себя, а чтобы заставить его рассказать мне правду о происходящем. «Катарина», — говорит он, — «не ожидал тебя увидеть». «Конечно нет», — соглашаюсь я. «Ведь в энтропии ты ясно дал мне понять, что я не так много места занимаю в твоих мыслях». «Ты делишь мозг с моей дочерью», — напоминает он. «И меня очень волнует, что станет с вами обеими». «С твоей дочерью», — повторяю я. Голос начинает дрожать. «Это глупо, ведь я понимаю, что Лаклан не заботится обо мне и создал меня лишь, чтобы помочь сознанию Дзюньбэй восстановиться. Но какая же большая разница понимать это и слышать из его уст? Всю жизнь я верила, что этот человек мой отец, что он заботится обо мне и любит меня, хотя и не всегда это показывает. Почему его безразличие все еще задевает меня? Я впиваюсь ногтями в ладонь. Я пришла сюда из-за одичалых. Думаю, их атаки были спланированы, и думаю, это сделал ты». Его брови поднимаются вверх от удивления. «Катарина, меня уже несколько недель держат в заперти, и у меня нет доступа к сетям Картекса». «Зато есть к истине», — возражаю я. «Ведь никто и не подумал скрыть ее от тебя. Не так ли? К тому же я сейчас здесь разговариваю с тобой. Ты убедил Дакса, что пытаешься исправить вакцину, но меня тебе не обмануть. Не ты ли сначала сделал все, чтобы отправить на панель каждого код Дзюньбэй, а затем удалить его? Я не сомневаюсь, что ты скрываешь что-то еще. Так что я пришла сюда услышать всю правду». Лаклан равнодушно смотрит на меня. «Ты пытаешься запугать меня, Катарина? Ты всегда была умной девочкой, целеустремленной, сосредоточенной, и с тобой оказалось удобно жить. Но при этом тебя сложно назвать пугающей». Я делаю шаг к нему. «Я просто хочу узнать правду». «А мне нужно работать», — говорит Лаклан. «Ты слышала мое предложение, и оно остается в силе. Приведи ко мне остальных детей, после чего я выну тебя из головы моей дочери и дам тебе тело. Дзюньбэй отказывается стирать тебя, хотя считает, что ты в отключке, а имплант, разделяющий ваши разумы, разрушается, так что другой альтернативы нет. Но сначала мне нужно исправить вакцину». Я качаю головой. «Уверена, ты что-то скрываешь». Но Лаклан не отвечает. И вместо этого вновь поворачивается к генкиту, стоящему у стены, как не раз делал в хижине. Он не считает нужным разговаривать со мной и даже смотреть на меня. От осознания этого меня охватывает ярость. Он не считает меня пугающей? Значит, пришло время доказать, что Лаклан ошибается. Я оглядываю лабораторию, проводя сканирование. Должен же быть какой-то способ напугать его и заставить сказать мне правду. Взгляд замирает на генкитах, но на них стоит система защиты. Единственный интерфейс, к которому у меня есть доступ — освещение. В нем есть руководство пользователя, которое я тут же открываю перед глазами и читаю. Что же там есть интересного? В нем отображены диаграммы, инструкция по обслуживанию, предупреждение о циклах очистки. Я поднимаю глаза на потолок. Цикл очистки. Это может сработать. Как и большинство лабораторий Картекса, эта комната освещена лампами дневного света. Но на потолке также есть несколько черных полос. Ультрафиолетовых ламп. Это стерильная комната-лаборатория, где проводят эксперименты с образцами вирусов. Ученым нужны места, где они смогут работать с вирусами гидры, которые можно обеззаразить, если они прорвутся в воздух. И эти лампы испускают вспышку ультрафиолетового света, способного проникнуть в образцы и уничтожить вирусные частицы. При максимальных настройках вспышки длятся всего секунду. Но этой мощности хватит, чтобы наградить человека ожогами третьей степени. Я перевожу взгляд с ламп на Лаклана. Если получится запустить цикл очистки, то Лаклан окажется беспомощным. Ему придется сказать мне правду. На самом деле, включение этих ламп можно приравнять к пытке. Но он не новичок в этом. И хотя свет может причинить боль мне, оно того стоит. «Тебе не следует меня игнорировать», — говорю я, отправляя команду запуска цикла очистки. Из-за нашего присутствия в лаборатории тут же срабатывает защита, но я взламываю протоколы безопасности вирусом. Полосы начинают мерцать и разгораться сильнее. Лаклан настороженно поднимает голову. «Что ты творишь?» Сглотнув, я прикрываю глаза рукой. Воздух нагревается, а свет воздействует на меня сильнее, чем я думала. Кожа начинает покалывать. «Я хочу услышать ответ на свой вопрос. Зачем тебе все остальные? Что произошло с вакциной?» Глаза Лаклана расширяются, когда он понимает, что происходит. Он бросается к двери и пытается открыть ее. Но сколько он не дергает ручку, та не поддается. «Катарина, останови это!» Я подхожу к нему, несмотря на боль, причиняемую жаром от ламп. «Я больше не буду твоей пешкой, и ты скажешь мне правду». Он отшатывается и качает головой. Его глаза стекленеют, когда мужчина пытается остановить цикл очистки. Только уже поздно. Лампы над нами разгораются все сильнее, а комнату заполняет предупреждение об опасности. Его взгляд сосредотачивается на мне, а зрачки расширяются. Воздух обжигает, а свет слепит. «Катарина, остановись, ты убьешь меня». «Возможно», — соглашаюсь я. «Каково ощущать, что твоей жизнью управляет кто-то другой? Что кто-то использует твою боль как инструмент?» Он отступает к стене и старается спрятаться от света. «Прости», — шепчет он. «Я думал только о Цзюньбэй и сделал это ради нее». «И сейчас ты тоже ради нее стараешься?» — спрашиваю я, возвышаясь над ним. Лампы разгораются все ярче, нагреваясь для вспышки. Кожа горит, но я понимаю, что это не моя кожа и не мое тело. Это просто инструмент, с помощью которого я могу узнать правду от Лаклана. «Что именно ты сейчас для нее делаешь?» — выкрикиваю я. «Превращаешь людей в монстров?» «Нет», — с трудом выдыхает он и зажмуривает глаза, пока его тело сотрясает дрожь. «Я считал, что она написала мощный алгоритм, но это оказалось не так. Он выдает сбой, и даже если ей удастся его исправить, уже слишком поздно. После случившегося весь мир отвернется от нее. Единственный способ спасти Цзюньбэй — вернуть все назад, удалить ее код из вакцины и взять вину на себя. Но я не смогу сделать этого без остальных. Это единственный способ все исправить». Пока я обдумываю слова Лаклана, не сводя с него взгляда, на нас обрушивается такая стена жара, что выбивает воздух из легких. Лаклан беспомощно кричит и дрожит у моих ног, не в состоянии скрыться от света ламп. Его голос звучал искренне. Правда, я совсем не это ожидала услышать. Мне хотелось, чтобы за всем этим стоял он. Хотелось найти причину, чтобы запереть его в этой комнате и сжечь заживо. С трудом сделанный вдох проносится по телу огненной полосой, а ноги подкашиваются. Свет разгорается еще ярче. У Лаклана не осталось сил сопротивляться его лучам. Судя по всему, я зашла слишком далеко. Я вновь открываю интерфейс управления освещением и отменяю цикл очистки. Свет тут же гаснет, а в комнату врывается поток ледяного воздуха. Тело мгновенно окутывает облегчение. Тяжело дыша, я падаю на колени. Горло саднит и режет от боли. Кожа на руках покалывает сотнями иголок, а перед глазами все еще стоит белая пелена. Я моргаю, желая поскорее восстановить зрение, и поворачиваюсь к Лаклану. Он прислонился к стене и из последних сил старается не потерять сознание. Его лицо распухло, а кожа блестит и потрескалась. Некоторые участки только покраснели и покрылись испариной, но на других виднеются ожоги пугающего белого цвета. Я подползаю к нему. Мужчина тяжело дышит, а на шее четко виднеется пульсирующая вена. Но его раны очень серьезны. Исцеляющему модулю Лаклана придется потрудиться, чтобы справиться с этим. «Я больше не твоя пешка», — откашлившись, шепчу я. «Но приведу к себе остальных. И даже помогу разобраться с вакциной. Но взамен ты выполнишь свою часть сделки. Я хочу вновь обрести тело. Да, ты создал меня, но теперь я сама по себе. Я приведу Анну с Зианой в лабораторию, но только ради того, чтобы у нас у всех появился реальный шанс получить будущее. Без вируса, угрожающего нам». «Я пересажу мозг», — продолжая жмуриться, выдыхает он. «Ты стала сильнее, чем я помню, Катарина». «У меня не было выбора», — говорю я и встаю на ноги. Сложно понять, как реагировать на то, что он считает меня сильнее. Не потому, что я так долго выживала сама, а из-за того, что я чуть не сожгла его заживо. Возможно, он понимает лишь язык боли. Лаклан морщится и кашляет. «Ты не сможешь заговорить с Зианой сама. А значит, тебе придется уговорить сделать это кого-то с телом. А здесь мне на ум приходит лишь один человек». Перед моими глазами вспыхивает еще один файл с точкой нужного места. Я в последний раз бросаю взгляд на Лаклана, на его обмякшую, обгоревшую фигуру, а затем задерживаю дыхание и сосредотачиваюсь на местоположении, чтобы перенестись туда с помощью истины. Меня вновь утягивает вперед, словно за нитку в груди. И я оказываюсь в маленькой пыльной комнате. Из-за темнеющего неба за окном в помещении царит полутьма. Мне удается разглядеть светловолосую девушку, которая, стоя на коленях, смазывает винтовку. Заметив мое появление, она тут же вскакивает на ноги. А затем, еле заметным глазодвижением, скидывает предохранитель и, сузив глаза, наводит дуло на меня. «Анна», — поднимая руки, говорю я, — «ты меня не знаешь, но мне очень нужна твоя помощь».